Суббота выдалась настолько насыщенной, что позавчерашнее воскресенье и вчерашний понедельник прошли у меня в тяжелом сплине, как физическом, похмельном, так и эмоциональном. Хорошо еще, что мир соизволил оставить меня на пару деньков в покое, и ни Волдеморт, ни Дамблдор, ни Фадж, ни даже младший Малфой, никто меня не дергал, позволив с чувством, с толком, с расстановкой насладиться меланхолией. Порывавшийся лечить брата магловскими народными методами Уин был послан играть с Барти Третьим, а я в очередной раз добрым словом помянул Лагана Крэбба. В аптечке главы рода оказалось достаточно антипохмельных и очищающих зелий, которые в этот раз я решил не трогать. Если по каждой ерунде теребить аптечку, то от лекарств совсем скоро ничего не останется. И в тот момент, когда будет действительно нужно, лечиться окажется нечем. Нет, но сколько же скелетов у волшебников распихано по разным углам, а любой некромант позавидует. Я, конечно, понимаю желание одной стрелой убить как можно большее количество зайцев, но неужели нельзя было выбрать способ решения проблемы милосерднее? Хорошо, пусть преступники, бунтовщики и прочие неудачники политико-экономического процесса таких репрессий в какой-то мере заслужили. За проигрыш в борьбе за власть расплачиваться всегда приходится по самой высокой ставке. Но при чем тут дети? И не те, что туда были отправлены, а их потомки. Те, что родились уже в сокрытом. В который раз я зацикливался на все одном и том же. Впрочем, перескочил я мыслью на другое, не может не радовать, что волшебники все же допускают ошибки, как тактические, так и стратегические. Да, маги не поленились и сразу же хорошо себя защитили от утечки этой вонючей тайны на сторону. Уже тогда отлично понимали, что информация – это серьезное оружие. А вот не учесть, что даже при неимении возможности поделиться ею с другими она все равно окажет серьезное воздействие на мои мысли и через это на мои будущие планы. Это серьезный просчет. Уж что-что, а как разрушительны, или, наоборот, созидательны, могут быть идеи, я знаю на отлично. Историю я действительно люблю, в этом я ничуть не лукавил. Хотя как в принципе, даже с магией, от такого можно защититься, чтобы человек помнил, и не помнил одновременно, или же это просто система поражена коррупцией. Амбридж пошла на нарушение, послав туда столь незрелого юношу, как я, вот мне по мозгам и ударило. Впрочем, вряд ли я хоть когда-нибудь дозрел бы до того, чтобы спокойно смотреть на детский концлагерь. Не на тех исторических примерах меня воспитывали. А может быть, я просто делаю из мухи слона, в смысле, это я волнуюсь, а настоящим англичанам на такое пофиг. Жаль, нельзя провести проверку. Заслать бы туда Финч, Флитчли и Макмиллана да поглядеть на их реакцию, меланхолично раздумывал я, наслаждаясь тишиной, спокойной позой с плотно прижатой к мягкой спинке кресла головой и глотками свежевыжатого домовухой лимонада, налитого в высокий хрустальный бокал. Какую-либо другую пищу мой желудок принимать пока отказывался. Однако этот весьма приятственный перерыв быстро закончился. Точнее, его как такового и не было, просто даже у магической почты случаются сбои. Сегодня с утра из дымолетного камина вывалился взбешенный хвост, перебудив громким матом весь дом. Первым проснулся спящий очень чутко Барти, который с радостью присоединил свой голос к крикам незваного гостя, сделав побудку быстрой и абсолютно безальтернативной. Упивающийся потребовал срочно предстать перед его очами, так как он пришел сюда по воле повелителя. Когда я, недовольный столь ранним подъемом, полуодетым слетел вниз, он уже слегка выдохся. Правда, мое появление вдохнуло в его речевые центры новые силы. Из дальнейшего монолога Петтигрю я узнал, что весь вчерашний день несчастная министерская сова с посланием от отдела тайн безуспешно пыталась найти скрытый Фиделиусом Крэбб Мэннер. Оказавшись не в состоянии связаться со мной, сегодня с утра отдел тайн обратился уже прямиком к моему учителю. Оторванный от своих невероятно важных дел, других у него по определению не бывает, темный лорд вызвал Питера, вручил послание и отправил сюда, на дорожку взбодрив почтовую сову коротеньким пыточным проклятием. «И сейчас я передам тебе и письмо, и Круциатус». Плевался и угрожал хвост. «Ну-ну, рискни», — ответил я, с намеком поднимая руку с волшебной палочкой. «Суровые реалии волшебного мира уже достаточно переформировали мои привычки. При встрече таких гостей можно пренебречь всем, в том числе и правилами приличия в одежде, но никак не оружием». Обложив нас, встревоженный криками Уин тоже спустился вниз, по матушке и по батюшке, разозленный хвост бросил послание на столик и запрыгнул обратно в камин. В конверте, который я вскрыл после обязательной проверки финитой, пришлось выработать у себя и такой полезный навык. Кстати, это был настоятельный совет учителя, было ХМ предписание, по-другому не назвать. В нем, если опустить канцелярит, указывалось, по каким дням мне и моей команде добровольцев в обязательном порядке следовало быть готовыми к работе в министерстве в отделе тайн. Хотя насчет последнего я, может быть, и ошибаюсь. Судя по тому, что местом ожидания вызова была названа комната в помещениях отдела аббревиаторов, что одеться на задание приказали неброско и в строго макгловскую одежду, а также велели повторить, выучить, кто вдруг не знал, аббревиаты конфундус, до секретов высшей магии нас вряд ли допустит, а вот поразгребать дерьмо за спущенными с поводка оборотнями и свежепринятыми упивающимися, этого, скорее всего, будет в волю. Но перед началом следующего дела следовало окончательно разобраться с предыдущим, так сказать, подбить итоги, а то негоже это будет, если за свои косяки пара идиотов так и не понесет никакого наказания. Они ведь даже извинений мне не принесли, хотя нет, формально они прощения попросили, вот только сделали это в форме «Ой, прости», за комплект нарушений, причем таких, что куда уж серьезнее, неповиновение приказу в бою и неверие словам своего командира. Детсадовская больше не буду, это как-то слабовато. Да и то извинились не они, а один только Ирни. Местом экзекуции был выбран дырявый котел. Там в любой момент можно снять комнатку на все случаи жизни и на любую толщину кошелька. Хочешь, конуру, не намного отличающуюся по размерам от номера в японском капсульном отеле. Хочешь, нормальную комнату с мебелью и большим столом для совещаний. Хочешь, апартаменты с гигантской кроватью, на которой можно разложить квиддичную команду. Только успевай платить почасовую аренду. Гребаную политику приходится учитывать везде, даже в таком небольшом коллективе, как наш. Не раз и не два мысленно проклинал я про себя мальчишек, наслаждающихся письками трии по любому удачному и не очень поводу. Да, делалось это по-хаффлпаффски корректно, но делалось же. Причем даже моя репутация тренера и непростого парня спасала далеко не всегда. Все же тренировки тренировками, а жизнь жизнью. Поэтому очень часто я сталкивался с ситуацией, когда в нашем весьма демократичном объединении невозможно было продавить нужное мне решение. Мой голос против четырех голосов хаффлпаффцев плюс примкнувший к нам, но все равно остававшийся как бы немного в стороне, а потому в спорах занимающий строго нейтральную позицию Гольдштейн. Однако так было раньше. Сейчас же всем стало кристально ясно, что после спасения мною Уина от смерти и введения его в мой род расклад сил внутри отряда серьезно изменился. Из четверо против одного конфигурация стала двое против троих. Уин всем своим видом однозначно дал понять, что он теперь будет всегда целиком и полностью на стороне брата. Крэпт-младший для этого даже сел как бы не за стол, а чуть позади меня. А там, где двое против троих и один воздержавшийся, уже есть небезнадежные варианты. Ознакомьтесь. Пустил я по столу листок с вызовом от отдела тайн. Я только с братом поделился информацией о результатах секретных переговоров Вальдемарта, поэтому для отряда Крэбба внезапное трудоустройство на каникулах оказалось неприятной неожиданностью. «Всем все понятно?» – спросил я после того, как каждый прочитал короткое послание. «Да», – нестройно буркнули парни. «Хорошо, тогда, надо прикинуть необходимое снаряжение», – перебив меня, предложил Джастин. «Раз уж работать придется в магловском мире, то и шмотки лучше покупать в нем. Я могу достать любые». «Да, это хорошее предложение, Джасти. Но прежде чем обсуждать новое дело, нужно закончить со старым. Я извиняюсь и больше не буду». Тут же с готовностью откликнулся Смит, сразу же поняв, в чей огород будет камень. Видимо, небезосновательно предположив, что повинную голову меч не сечет, решил не спорить и совсем соглашаться. «Так обойдется дешевле, наверное», — решил он про себя, но меня такая простота конкретно взбесила. А потом я подумал, что немного несправедлив. Дело тут не в наглости, а во времени. Ведь время — это всего лишь количество одних событий, произошедших между другими какими-то событиями. И если первых нет или ничтожно мало, то и времени субъективно прошло совсем мало. Если же наоборот, для отряда Крэбба время ощущалось, как еще и двух недель не прошло с убийства Каркарова. Причем большую часть этих недель, наверняка, они провели в отходнике после ужасной бойни. Кстати, Только сейчас я обратил внимание на весьма любопытный факт. Уинта, оказывается, далеко не из робкого десятка. После такого он вполне в форме, а не забился под кровать, завернувшись в одеяло. Нужно будет придумать, что на него переложить из своих не самых важных дел. Пусть помогает, но это для них. Для меня же за эти две неполные недели произошло столько всего, что просто ох. Тут и обретение брата, и переезд, и веселые неловкости, вроде тех, когда привычно идешь в туалет, забывая, что живешь теперь уже не один, и упираешься в закрытую с той стороны дверь, а уж посещение свалки. Одно оно по насыщенности информации и событиями тянет на пару лет учебы в Хогвартсе. Время временем, но, вглядывая Сернее, особенно Захарии в глаза, неотводимые в притворном стыде в сторону хотя бы из вежливости, я понял, что в случившемся они себя ничуть не винят. И это разъярило меня еще больше. То, что можно было бы, чисто теоретически, простить глупенькой девочке, никак нельзя спускать тем, кому собираешься доверить в бою свою спину. Ваши ровесники на свалке уже детей воспитывают и друзей хоронят, над каждым кнатом трясутся, тогда как у вас все еще детство в жопе не отыграло. Мысли только о метлах, квиддиче и прочих глупостях. Хотя я, задумался я, тут нужно честно признать и определенную долю своей вины. Я лично отбирал их, я лично готовил их, и я лично несу ответственность за их инфантильность. Если я не могу добиться выполнения команд от своих бойцов, то это не солдаты плохие, а командир, бездарный кретин. Нет, взрослеть вас, голубчики, все же придется. И не обессудьте за насильственные меры, раз уж сами не развились. В конце концов, хватит миндальничать и играть в демократию. Чем дольше я жду, что у людей пробудится совесть, тем крепче мне садятся на шею. Нет уж. Придется без всяких сожалений ломать через колено, а ведь шляпе не откажешь в определенной толике мудрости. Мысль опять вильнула в сторону. Я ведь действительно когда-то мечтал о множестве верных и преданных друзей, таких, за которых готов умереть сам и которые готовы умереть за меня. Жаль, образцового хаффлпаффа из меня так и не вышло, подумал я и расстроенно прикрыл глаза, а когда открыл их вновь, то посмотрел на свою команду по-другому, совсем по-другому. Как когда-то смотрел на подчиненных, норовивших накосячить в самый неподходящий момент и, казалось бы, абсолютно на ровном месте. Как я действовал тогда? Задался я первым вопросом. А если переложить это на реалии магической Британии? Прикинул ответ на второй, и все сразу встало на свои места. Речь сама собой сложилась у меня в голове. Это последний раз, когда мои приказы обсуждаются. Для этого есть брифинг перед боем. В бою же. Да любой упивающийся на моем месте закруцатил бы вас до беспамятства или вообще заводил на месте ради урока другим. И правильно бы сделал, потому что всего один единственный бунтарь подставляет не только себя, но и всю пятерку разом. Я не собираюсь вас убивать, или жертвовать вами, или пытать ради потехи, но неповиновения не потерплю. Все, парни, шутки кончились. Пора взрослеть, за такую ошибку никто вас чисткой зала наград под присмотром Филча не накажет, а поэтому ради вашей собственной безопасности я просто вынужден. Обличительный монолог уже был готов сорваться с языка, как меня, будто молнией, пронзило осознание, какую ошибку я сам только что чуть было не совершил. Картинки в мозгу замелькали, как страницы комикса. Вот парни, признавая определенную долю вины, принимают наказание, но... сочтя его несоизмеримым со своим проступком, в глубине души затаивают обиду. Вот мы продолжаем работать вместе, но с каждым следующим днем все меньше и меньше наша команда похожа на объединение равных и все больше, на воинский отряд, где один, назначенный сверху нелюбимый командир, а остальные, безгласные подчиненные, выполняющие приказы не выходя за их формальные границы. Вроде бы это и неплохо. Мне... как воспитанному в структурированном обществе, отношения начальник-подчиненный принять проще, они мне понятнее, чем какие-то там партнерства. Однако есть одно «но», стоит только исчезнуть Волдеморту, как вся моя так называемая команда разбежится по углам, вместо того, чтобы нерушимым тылом подпереть меня против следующего темного лорда, Министерства магии. Именно такой была третья картинка, пришедшая мне в голову. Как равнодушно отворачиваются от меня уже давно не друзья, а просто подчиненные, когда начинается очередная волна политических чисток. Как фурия Грингер на суде вменяет мне в вину не только службу темному лорду, но и череду предков, угнетателей домовых эльфов. И никто не вступается за лорда Крэбба, когда его этапируют в Азкабан. И все из-за того, что я в качестве наказания использовал пытку, встав на одну доску с Волдемортом и упивающимися. И тут совсем не важно, что именно это будет. Непростительный круциатус или детская ректусимпра по обездвиженному телу, пытка все равно остается пыткой. И насколько бы процентов я ни был формально прав, мне все равно это запомнит. Кстати, а кто будет палачом? Я, всегда, да так свихнуться можно, став жалкой и убогой копией темного лорда. Или друг друга пусть пытают, как было одно время принято у упивающихся, пока Волдемарт не опомнился и не забрал наказующие функции в свои руки. А когда провинившихся будет нечетное число, тогда что? Вводить специальную должность экзекутора, скользящую, по жребию, и что будет в итоге? А ничего не будет хорошего. Никакие жутко дорогие боевые холопы со свалки меня не спасут, если против меня выступит все и вся. Вон, пример Волдемарта в этом очень показателен. Тот тоже попробовал забраться наверх террором, и что из этого вышло? А то, что на ответственную операцию он был вынужден пойти сам и в одиночку, ибо ни в ком не был до конца уверен. А если бы там была засада, ведь на каждую силу всегда можно найти еще большую силу. Хорошо, у него был второй шанс, но у меня-то набора хоркруксов нет, даже одного нет. Так что я пойду другим путем. И пошел. В своей речи я давил на жалость, вспоминал дружбу, напоминал, что всегда горой стоял за друзей, стыдил. Параллельно же у меня крутилась мысль, что было бы у меня 1030, я бы вытиранием соплей не занимался. Купил бы себе абсолютно преданный отряд в дюжину другую мяса, и горя бы не знал, дрессируя их. Эх, деньги, деньги, деньги. Что-то неладное творится в этой вселенной, если даже в магическом мире все упирается в них. И вот тут меня озарило. Любой современный мне учебник по управлению персоналом не раз и не два акцентировал внимание на том, что нужно всегда использовать только правильную мотивацию. Правильную, значит, учитывающую все, начиная от типа работы и заканчивая местностью, где находится предприятие. А я совершил примитивную, позорнейшую ошибку. Я недооценил, а точнее, вообще упустил факультетскую принадлежность ядра моей команды и особенности психологии, вытекающие из этого факта. Когда ребенок приходит в Хогвартс, шляпа оценивает его личность. За возможность такой экспресс диагностики Макдловские и Черхит-Хантер отдали бы правую руку своего помощника и отправляет на тот факультет, который наиболее точно соответствует его устремлениям. А дальше начинается воспитание. Факультет медленно, но неотвратимо форматирует новичка под себя. Простая психология, как у Макдлов, есть общепризнанные лидеры. Они обладают определенными качествами, одобряемыми духом и историей факультета, и вместе с тем не обладают отрицательными, соответственно неодобряемыми духом и историей. На этих лидеров как осознанно, так и неосознанно равняются остальные, сложные случаи равняют принудительно, взращивая и культивируя у себя эти самые хорошие качества и подавляя плохие. То, что емко определяется термином «школа» в значении «отличительная особенность мышления», подготовки и действий. Ярких примеров такого воспитания в каноне полно. Однако у любой медали есть и оборотная сторона. Дело в том, что пакетом с факультетским образованием идет развитие не только положительных, но и некоторых отрицательных черт характера. Например, злопамятность – это хорошо или плохо, вообще считается как бы плохо, но не на Слизерине или Гриффиндоре. Там хитро отомстить и храбро ответить ударом на удар – факультета образующие качества характера. Но что гораздо хуже, некоторые положительные, но неодобряемые факультетом качества характера также подвергаются угнетению наравне с отрицательными, как не соответствующие духу факультета. И совсем плохо, когда одобряемые положительные качества вследствие чрезмерного развития гипертрофируются до превращения в безусловно отрицательные. Так храбрые гриффиндорцы становятся агрессивными задирами, желающими не учебы, а драки, вследствие чего учатся заметно хуже других. Хитрые слизеринцы перерождаются в безнравственных ублюдков, не способных к честным союзам. Умные ривенклавцы замыкаются в раковине надменной гордыни своим великим разумом, полностью отдаляясь от общества. Естественно, это самые терминальные случаи, но в той или иной степени факультет накладывает свой несмываемый отпечаток на каждого ученика. Появляются отрицательные черты и у учащихся на Хаффлпаффе. Так, умение находить компромиссы приводит к тому, что боевитость на факультете Хельги оказывается слегка не в чести, исключение делается только для Квиддича. Из-за этого, из нежелания конфликтовать, Хорошие возможности либо вовсе уплывают из рук, либо используются только частично. Настойчивость и бульдожья хватка Хаффлпаффов отпугивают от них многих потенциальных ухажеров. Ну и последнее, но отнюдь не самое безобидное. Если есть в Хогвартсе факультет, наиболее подверженный греху сребролюбия, то это именно Хаффлпафф. С первого же дня, с приветственной речи старосты расстроенных новичков просвещают, что на самом деле им невероятно повезло. Вы попали на самый комфортный для существования факультет в Хогвартсе. И что удивительно, слова не расходятся с делом ни на йоту. До жилых помещений какого факультета можно дойти быстрее всего? Хаффлпафф. Дорога к какому факультету проще остальных, в смысле не нужно блуждать по подземельям или бегать, высунув язык на плечо, от одной вредной лестницы к другой, чтобы преодолеть еще один пролет. Хаффлпафф. У какого факультета вход в гостиную соседствует с дверью на кухню, где в любое время можно найти легкий перекус? Только у Хаффлпаффа. Чья гостиная и спальни самые уютные? Какой факультет самый дружный? Где старшие заботятся о младших? Где любят весело отмечать дни рождения и всегда рады гостям? Ответ один и тот же – Хаффлпафф. Кстати, я дважды, с плюшевыми зверушками и пикником, сам того не зная, повел себя очень по-хаффлпаффски. Праздники – это более-менее ожидаемо, а вот с игрушками. Была, оказывается, такая неписанная традиция у девчонок нашего факультета. После первых же каникул привезти из дома любимую куклу, а потом, повзрослев, оставить ее в Хогвартсе, следующим поколением малышни. Из-за этого спальни девчонок на начальных курсах напоминали развалы магазина мягких игрушек, а на старших, когда обниматься хотелось уже не с куколками, прихотливо разряженные обладательницы сотен девичьих секретов занимали свои места на полочках и в застекленных шкафах. Уменьшенные магией, естественно, иначе никакого места не напасешься. Сам я, понятное дело, этого не то что не видел лично, но даже и думать ни о чем таком не думал. Одноклассницы моему брату как-то похвастались. И вообще, предельно откровенные беседы за ужином с Уином на многие вроде неприметные, а на самом деле очень важные нюансы открыли мне глаза. Вот что значит взгляд со стороны. Вот только у этой благостной хаффлпаффской картины есть один нюанс. Старшие товарищи, без устали подчеркивая преимущество факультета. Это здесь у нас все настолько хорошо, но в большом мире это будет стоить денег, тем самым непроизвольно, но неотвратимо, словно сваи копром, забивают в головы детей мысль, что эти самые деньги нужно как-то зарабатывать. И вот к концу первого курса, а то и раньше, каждый мой одноклассник не только четко знает, но уже и прочувствовал, сколько комфорта могут доставить деньги, и начинает задумываться, как именно их получить. В целом можно сказать, что ломка детства взрослением заканчивается у хаффлпаффцев задолго до 5-7 курса, и проходит она в намного более мягком варианте, чем у других школьников. Однако хотя у среднестатистического хаффа нет тяги к брендовым товарам хай-энд сегмента, типа молнии этого года выпуска или сережек из последней коллекции гоблинских ювелиров, но и дешевый ширпотреб ему тоже не нужен, комфорт за 5 лет разбаловал. Вследствие этого и на учебный процесс образуется максимально прагматичный взгляд, как на средство получения орудия труда для будущего. Хаффлпаффцам не интересны, как признаваемые непрактичными для повседневной жизни, высоты научной мысли и глубины познания. Однако и подход выучить, чтобы сдать и потом забыть, так любимый среднестатистическим раздолбаем, безотносительно к факультетской принадлежности, а также наличию магических способностей и тысячелетию за окном, они также отвергают. Хаффлпаффцам нужна золотая середина. Знать и уметь, как сделать то-то и это, не меньше, но и не больше. Поэтому, когда перед прочими школьниками, сдавшими сов или жаба, во всей неприглядности совершенно внезапно, как обычно и бывает в таких случаях, встает вопрос, как и на что жить после неминуемого начала самостоятельной жизни, у хаффлпаффцев на это уже есть ответ – работать. Конечно, если положение семьи позволяет кичиться родовой честью и богатством, а в будущем на полном серьезе рассчитывать на принца-принцессу на белом коне, то это, несомненно, очень хорошо. Но такие редко попадают на хаффлпафф. Простой хаффлпаффец полукровка или небогатый чистокровный будет совсем не обижен работой на какой-нибудь ферме или в магазинчике. Какая обида, если ты неплохо зарабатываешь тем, что тебе интересно и что у тебя получается лучше других. И пусть мажоры со Слизерина или Гриффиндора позволяют себе свысока поплевывать на хаффлпаффцев, презрительно называя их крестьянами, гряземесами и разгребателями драконьего навоза. Что они могут, отними у них их родню, презрительно думают в ответ хаффлпаффцы. И в большинстве случаев они совершенно правы, ибо ответ один – ничего. Таким образом, пока недалекие личности мечтают о карьере ловца или загонщика в какой-нибудь квиддичной команде, обивая пороги владельцев знаменитых и не очень спортивных агентств, хаффлпаффцы выходят из Хогвартса сразу на работу, где они отлично вписываются в качестве хороших сотрудников с умеренными амбициями и кучей удобных друзей. А чего им не вписаться, если для них упорно работать, тщательно воспитываемая в течение последних 5 лет норма жизни. Мечтатели же, когда начинают наконец мыслить реалистично, оказываются перед фактом, что все хорошие места уже заняты этими неудачниками-хаффами. Ведь работодатели не дремлют и стараются расхватать хаффлпаффцев раньше конкурентов, потому что или сами они, выходцы с этого же факультета, или имеют удачный опыт работы с ними, или видят, что конкурент обогнал именно потому, что его работники с прилежного в труде хаффлпаффа. В итоге, если в школе к хаффлпаффцам относились свысока, то во взрослой жизни начинают из-за зависти недолюбливать, точно так же настраивая своих детей. Эти дети попадают на церемонию распределения, после которой тем, кому не повезло попасть к лохам, объясняют правду жизни, и круг воспитания замыкается. Естественно, все это идет по разряду как правило. Бывают и авроры хаффлпаффцы, и слизеринцы-исследователи, и гриффиндорцы-животноводы, и ревенкловцы-бандиты, но базовых настроек, которые вбивает в мозг дом, это не отменяет. Но это, наверное, сейчас вбивает. А тогда, когда основатели создавали Хогвартс, шкала возраста выглядела несколько иначе. Детство, как привычное нам понятие счастливого и беззаботного времени, это выдумка гораздо более поздних веков, или даже только нынешнего века. Да и прижилась она в силу объективных экономических причин даже в магловском мире и даже сейчас далеко не везде. Ой, как не везде. А вот в средневековье жили бедно, поэтому работать начинали сразу же, как только физические кондиции более-менее позволяли, то есть очень рано, а из-за постоянно увеличивающейся ответственности и разумом взрослели гораздо раньше. В итоге в 11-12 лет человек считался уже почти взрослым. В таком возрасте нередки были случаи, что уже и женились, и замуж выходили, и детей зачинали рожали. Так что приходили в Хогвартс личности вполне сформировавшиеся, которые нужно было не форматировать, а просто распознать и распределить. Совсем не в тему подумалось мне. Сейчас был далеко не самый удачный момент для исторических параллелей. В общем, буду полным идиотом, если не воспользуюсь такой шикарной возможностью манипулирования. Сказал я себе и без всяких сомнений надавил на чисто хаффлпаффскую болевую точку. На деньги. Но этого мало. Мы с вами заключили договор. Все помнят его текст, дружные, но неуверенные кивки, особенно от Смита. Тогда, Энтони. Сколько стоила оставленная нами добыча, не знаю, я не успел рассмотреть все до конца, парень он был понятливый, к чему я веду, догадался сразу, я верю в тебя, назови ориентировочную сумму того, что можно было поднять, все зависит от того, как считать и где продавать, заявил Гольдштейн, пятой точкой чувствуя, что сейчас вынужден будет поссориться либо со мной, либо с Макмилланом и Смитом, назови сумму, надавил я. От 5 до 9 тысяч галеонов, после раздумий с тяжелым вздохом выдал Гольдштейн. Наверное, реально могло бы быть много больше, но за то время, что было выделено, можно было нагрести артефактов приблизительно на такую сумму. Все согласны с оценкой, снова молчаливые кивки, на этот раз еще более неуверенные, стали мне ответом. Хм, хорошо, возьмем среднее, 7 тысяч. Как делить добычу, мы в прошлый раз договорились, тогда, считаем. 10%, 7 сотен, должны были отойти в общую кассу, остальное делится на доли, всего 7 долей, поэтому стоимость одной, 7, 9, 63, о, отлично, круглая сумма, 900 галеонов, чтобы даже мысли о моей личной заинтересованности не было, и учитывая то, что произошло, пусть это решение и не бесспорно, мы с братом отказываемся от наших долей. Свои вы тоже просрали, но вот потерянные кассы 700 и 1800 Джастину и Энтони вернуть извольте. Скажете, я не прав? Прав, буркнули наказанные. Все считают такое решение справедливым, я не хочу в будущем возвращаться к этому вопросу. Да, закивали они в ответ, тоже не против закончить порку. Тогда с этим все, только учтите на будущее. не все такие добрые, как я. Мы не раз и не два будем пересекаться с совсем другими волшебниками». Он, особо выделил я голосом это слово, чтобы все поняли, о ком именно идет речь, и они шуток не понимают совсем, а мне неохота вас хоронить. «Все ясно, ясно», — нестройно пробурчала команда, видя обиженные и недовольные лица и в который раз вспомнив учебник. Я решил завершить разбор полетов на оптимистичной ноте и подсластил пилюлю. «Того же вы должны будете требовать от подчиненных, когда у вас появятся собственные отряды. На этом с Каркаровым все. Теперь по поводу работы. Интерлюдия 35. То есть вы продолжаете категорически отказываться от сотрудничества?» — спросил Фадж, нервно ходя вдоль стены. Небольшая столовая Макдловского домика, затерянного в шотландской глуши, сегодня использовалась весьма необычным образом. Нехитрая кухонная утварь, мебель и даже старая, вроде как навечно вросшая в пол неподъемная чугунная печь были магией небрежно сдвинуты в угол, а на освободившемся месте поставлен стул. На стуле сидел человек, одетый в классическую полосатую арестантскую робу. Выглядел он ужасно. Худой, с кожей землистого цвета, когда-то роскошная грива волос сбилась теперь в некрасивый вонючий колтун, голова бессильно свесилась на грудь, а из искусанных до крови губ вытекала длинная нитка розоватой слюны. «Да», — спустя некоторое время прохрипел свой ответ приговоренный к длительному сроку заключения волшебник. Такой ответ ожидаемо не мог понравиться допрашивающим, и реакция на него была легко прогнозируемой. «Да, ХМ, похоже, мало. Мистер Далиш, не были бы вы так любезны, Круция», — произнес преданнейший боевик министра магии. «А-а», — забился в судорогах дикой боли когда-то бело, а теперь просто грязноволосый маг, в обход всех писанных и неписанных правил нагло выкраденный из главной тюрьмы магической Британии, Азкабана. Причем не кем-нибудь, а самим главой Министерства магии лично. Ведь в таком сложном деле, как попрание незыблемых прав древнейших и благороднейших родов, никому нельзя доверять до конца. Незыблемых? Нет ничего незыблемого. Рано или поздно, подумал Фадж и жестом приказал прекратить пытку человека, которого не раз и не два в присутствии прессы называл своим лучшим другом. «Не передумал?» — спокойным и каким-то совсем тусклым голосом спросил Аврор, сегодня вынужденно переквалифицировавшийся из полицейского в палача. «По сравнению с его, твой Круциатус всего лишь щекотка». Подняв голову, прохрипел волшебник и попытался плюнуть в сторону Ката. Вот только сил у него не хватило, и плевок только увеличил количество тянущихся изо рта на грудь ниток слюны. «Джон», — с тяжелым вздохом произнес Фадж, отворачиваясь в сторону. За его спиной раздалось очередное Круция, ответом на которое был традиционный полустон полукрик и «А-а-а». «Все еще не хочет говорить?» — спросил министр Аврора, когда хрип затих. «Нет», — качнул головой Далиш. «Эх», — постарчески кряхтя, Фадж присел на корточки рядом с жертвой так, чтобы можно было посмотреть ей в глаза снизу вверх. «Мой старый друг, ну вот скажи, зачем тебе все это?» Теплым и доброжелательным тоном произнес он. «Так понравились дементоры, или это ты им так понравился?» Для таких предположений у министра магии были все основания. В прикрученном магическими веревками к стулу человеке сейчас трудно было узнать Люциуса Абраксаса Малфоя, лорда Малфой, почитаемого многими английскими волшебницами за икону мужского стиля. Вроде с момента заключения прошло всего ничего, однако у любого, кто знал волшебника ранее, при взгляде на него сейчас первым делом возникла бы мысль об особо заковыристом проклятии. Смотрелся Малфой так, будто какой-то темный маг предельно злым черным сглазом разом отнял у него одним махом лет этак 10 жизни. Климат северного курорта и переживания за жизнь и здоровье семьи явно не пошли на пользу здоровью надменного волшебника. «Вижу, понравился», еще раз окинув взглядом своего пленника, с печалью в голосе произнес Фадж. «Хочешь продолжить близкое общение с ними все следующие 20 лет? Не хочешь? Тогда тебе следует прекратить запираться. Если мы договоримся, то за сотрудничество со следствием я имею право своим официальным приказом перевести тебя с верхних внешних ярусов на нижние внутренние. Сухая камера. Неподалеку защищенные помещения, около которых дементор не любит крутиться. Усиленный пайк. Душ. Горячий душ раз в неделю. И, возможно, досрочное освобождение. Или даже пусть неофициальное, но практически немедленное. В конце концов, где три побега, почему бы не быть и четвертому? Я могу это устроить, а могу и другое. Например, убрать тебя туда. Ты ведь не можешь не знать, куда именно». А, вопреки ожиданиям, услышав угрозу бессрочной ссылки на свалку, Малфой не затрясся в ужасе, а хрипло рассмеялся, после чего из последних сил приподнял голову и почти нормальным голосом произнес: «Мой старый друг». Это обращение было с насмешкой выделено особым тоном. «Корнелиус, ты Гесфестусу позавидовал? Помнишь, как он кончил? Вижу по глазам, что помнишь. Так что ты либо сам глупец, либо считаешь таковым меня. Мы оба знаем, что, насколько бы я ни провинился перед законом магической Британии, пока мои прегрешения не задевают кворум лордов, палата никогда не подпишет своему действующему члену такого приговора». Волшебник в стильном котелке мысленно поморщился. Слова Малфоя были неприятной правдой. Буквально на днях у Фаджа состоялся непростой разговор с покровителями из палаты лордов, которые очень доходчиво напомнили ему, что министр – всего лишь наемный служащий, а не самовластный король солнца. И только поэтому осужденный законом лорд все еще не был выжат насухо, как бубантюбер зельеваром в процессе разделки ингредиентов, а относительно вежливо уговаривался без применения необратимых магических способов. Когда в политической игре ставить приходится не только будущие перспективы и ныне занимаемый пост, но и непосредственно собственную шкуру, ни о каких эфемерных понятиях, вроде дружбы, никто даже и не вспоминает. Молчит, и будет молчать, и Круциатус его не берет, а ломать волю более серьезными средствами и получить на выходе овощ. К сожалению, такого никогда не одобрит покровители. А жаль, как было бы хорошо, если бы все эти лорды в одно прекрасное утро куда-нибудь исчезли, оставив магическую Британию на тех, кто действительно радеет о ее благополучии, вздохнул министр и пробормотал: «Хотел бы я знать, о чем ты сейчас думаешь». Если бы Фадж действительно узнал, о чем сейчас думает его жертва, он бы очень сильно удивился. Малфой не боялся, не мечтал отомстить, не жаждал чудом спастись и даже не проклинал предателя министра, в которого было вложено столько денег. Нет, лорд Люциус Абраксас Малфой вспоминал одну из самых важных тайн своей семьи. «Конечно, если не хочешь, чтобы я завел себе другого, более умного наследника. Но, отец, ты же мне всегда говорил, что проклятие Малфоев требует существования только одного ребенка. И да и нет, драка, и да и нет. Детей может быть сколько угодно, вот только если их будет больше одного, они обязательно будут враждовать между собой насмерть за пост главы рода. Обязательно. Исключений не бывает. И это даже не проклятие, которое можно было бы за столько веков как-то снять или ослабить. Это сама суть древнего наследия нашей с тобой крови, крови Малфоев. Когда станешь повзрослее, то сможешь узнать о корнях рода больше, однако сейчас разговор не об этом. В ходе того разговора, когда Люциус в очередной раз пытался вразумить своего начинающего идти в разнос наследника, лорд не врал. Все сказанное в определенном роде было правдой, но, как водится, не всей. По-хорошему, концентрируясь на воспоминаниях и тем самым отстраняясь от боли, размышлял Малфой, можно и нужно было бы не ограничиться, как обычно, известным каждой пикси секретным проклятием, а рассказать Драко побольше. Но разве мыслимо такое доверить сопляку, который не выполняет приказов главы, да еще, бездумно мелит языком направо и налево? И вот такому, да раскрыть самую-самую важную тайну, когда же я упустил его? Вроде тщательно воспитывал с детства, но стоило лишь только выйти из-под моей опеки. Хогвартс, это все Дамблдор и его игры. Надо было держать сына на домашнем образовании, как делает большинство лордов. Но как можно было это допустить, если именно в поколении Драко пророчество должно исполниться? Как ему стать властелином, если он не будет знать тех, кем ему править? На самом деле не было никакого проклятия, и не было никакой сути крови Малфоев, которая заставляла бы наследников бороться друг с другом. И Люциус не был стерилен, и нарцисса могла и хотела еще дочку, да не одну. Но все их желания обзавестись другими детьми разбивались о непоколебимую скалу родового долга исполнить пророчество. Да, виной всему было пророчество, изреченное много лет назад его деду одним истинным оракулом. Началась эта история в конце 18 века, когда Брендан Малфой, тогдашний первый наследник достаточно небедного рода Малфой, отправился с молодой женой в свадебное путешествие по Средиземному морю. Рынки и достопримечательности волшебной части Португалии, Испании, Франции, Италии. А оказавшись в Греции, как не посетить такое знаменитое место, как оракул в Додоне? Додонский оракул издревле славился среди волшебников двумя вещами. Во-первых, вредным характером. Принимал он далеко не всех, а только тех, на кого указывал сам. Ему было плевать, сколько там был готов заплатить проситель. Из толпы, полной разряженных вельмож, Он мог выбрать одетого в драную тунику раба или вообще не выбрать никого. Все сходились во мнении, что связано это было со второй отличительной особенностью оракула из Додоны. Все, абсолютно все его пророчества сбывались. Все, всегда, без исключений. Особого желания услышать пророчество о своем будущем у Читы Малфаев не было. Оно и без этого виделось чистым и безоблачным. Богатая жизнь, полное развлечение и трудов на благо рода, спокойная и обеспеченная старость и нескорая смерть в постели в кругу любящих родственников. Однако стоило только молодой паре появиться на плотно заполненной волшебниками площади, как слепой старик вышел из своего богато украшенного золотом и драгоценными камнями павильона и безошибочно указал пальцем в сторону Брэндона Малфоя. «Иди за мной». Предсказание, что случалось невероятно редко, было предельно лаконичным и не допускало даже хотя бы второго толкования. «Твой правнук будет править магической Британией, в тиши павильона», странной магией оракулов, защищенного от прослушивания, провозгласил провидец и указал рукой на выход. Тяжелый кошелек, набитый золотом, он небрежно бросил на полку к куче таких же. По понятным причинам свадебное путешествие было тут же прекращено, и молодожены в срочном порядке отбыли обратно в Британию. Там будущий отец Абраксаса Малфоя отчитался перед главой рода, и все расписанное розовыми красками будущее разом пошло прахом. «Твой правнук будет править магической Британией». Эти слова упали в подготовленную почву. Что лучше может умаслить гордыню чистокровного аристократа, с корнями родового древа, уходящими во времена нормандского завоевания, чем обещание «из вторых ты станешь первым»? Вопрос звучит как ответ. Среди магов существовало два диаметрально противоположных подхода к пророчествам. Первый – глупый. «Если уж мне самой судьбой суждено то-то и то-то, тогда зачем напрягаться?» И второй – «нужно сделать все возможное, чтобы пророчество исполнилось». Казалось бы, зачем, если все и так само собой исполнится, а затем, чтобы оно обязательно исполнилось наиболее удачным образом. «Твой правнук будет править магической Британией». Кто бы от такого отказался? Возможность видеть еще не случившееся – это невероятный дар для понимающего человека. Но дар этот весьма опасен, так как с предсказаниями, даже с самыми простыми, честными и абсолютно правдивыми, все всегда было далеко не так просто. Избывались они иногда таким изощренным образом, что получившему предсказание найдешь кошелек, полный золота. По исполнении пророчества зачастую хотелось потерять все 10. Причиной тому был тот неприятный факт, что каждый пророк видит только небольшой кусочек из огромного полотна будущего, а потом еще и облекает увиденное в слова, внося таким образом дополнительные искажения в картину грядущего. Таким образом, получить абсолютно полную картину невозможно. То есть даже предельно конкретное и недвусмысленное пророчество вроде «твой правнук будет править магической Британией» не дает ответов на весьма каверзные уточняющие вопросы. Вроде «один или с кем-то совместно, во сколько лет он взойдет на престол? В 10, в 20 или, может, в 100? Сколько времени проправит? 100 лет, 10 лет, месяц или всего 5 минут? Что станет с родом тех, кто забрался так высоко, после того, как этот правнук умрет?» И прочее, прочее, прочее. «Твой правнук будет править магической Британией». Отбрасывать такой шанс было глупо. И вот для того, чтобы правнуку править одному, долго и успешно, а род потом еще остался на плаву, а не был уничтожен до последнего члена благодарными подданными, Малфой полностью пересмотрели свои тактические и стратегические планы. Пришлось, активно работая локтями, лезть по ступенькам на политический Олимп, в процессе данного веселого забега неминуемо отдавливая множество ног и наступая на сотни больных мозолей, что отнюдь не уменьшало количество врагов рода Малфой. «Твой правнук будет править магической Британией». Такие слова хотел бы услышать каждый англичанин. Однако в пророчестве говорилось про правнука и ничего, непосредственно про Малфоев. Значит, следовало защититься от того, чтобы этот правнук оказался в другой семье. Но как это сделать? А очень просто, с этого дня и на 3 поколения вперед каждый Малфой должен был иметь только одного ребенка. С тех пор из-за неуемной жажды власти в роду Малфоев одновременно было только по одному мужчине в каждом поколении и ни единой женщины. При этом ни о каком сеянии дикого овса и речи не шло. Когда наследник становился совершеннолетним, прямо после торжественного приема в честь знаменательного события глава семьи отводил его в хранилище рода и приказывал, а если требовалось, то и заставлял силой просмотреть в омуте памяти кое-какие воспоминания предков. В свое время был вынужден посмотреть их и Люциус. Из них он узнал много такого, что крайне шокировало правильно воспитанного на принципе «род превыше всего» юношу. Например, как именно на родовом гобелене появились сухие ветви и выжженные пятна. Люциус никогда особо не допытывался у отца, что случилось с его дядей и почему обведенное траурной каемкой имя его двоюродной сестры не прочитать из-за выгоревших нитей. Теперь же он увидел, чем они предали род Малфой, а также кем и как именно почившие родственники были наказаны. В укус ядовитого скорпиона Малфой не верил никогда, но даже в страшном сне он не думал, что Брендан Малфой своими собственными руками убил и сына, и незаконнорожденную внучку, и вступившуюся за них супругу. Не без греха был и отец, но своей старшей сестры Люциус, поставшим кристально ясными после ознакомления с родовой тайной причинам, никогда вживую не видел. Да и редкие ее портреты были спрятаны завсегда закрытыми шторами. Кто бы что бы ни говорил, но сердце Люциуса Малфоя камнем не было. Он не хотел разочароваться в своем ребенке. Он не хотел предстать перед выбором. Либо, как его ответственные предки, лично исправлять педагогические ошибки, либо предать дело трех поколений своего рода. Последнее было просто немыслимо. Слишком великая цена уже уплачена. Слишком много крови, чистейшей и благороднейшей, родной крови, было пролито, чтобы исполнилось пророчество. И Люциус Малфой, как и его отец и дед, был вынужден продолжить забег. В попытках оторвать от уже давно и прочно поделенного пирога лишний кусочек, он был вынужден пускаться во все более и более опасные авантюры. Например, такие, как поддержка восставшего против сложившегося миропорядка полукровки, самозваного лорда Волдеморта. «Жаль, что я не легилимент, да и защита у тебя, по словам Джона, хороша», — пробормотал Фадж и вдруг крепко вцепился в связанного Малфоя и затряс его, как ночной хулиган соседскую яблоню. «Ты хотя бы представляешь, что он творит? Он убивает маглов, он убивает волшебников. Это, ты не представляешь, чего это стоит мне, и чего это может стоить всем нам. Я не смогу выдержать это больше месяца. Ну, говори, где его логово? Ну, говори, говори, Джон, Круция, говори», — почти заорал Фадж. «Нет, Джон, Круция, говори, опять, Джон, Круция, ша-ша», — уже не хрипел, а сипел Малфой. Понимая, что так можно перестараться, Фадж жестом приказал временно прекратить пытку. «Ну, передумал?» — спросил он, когда Малфой немного пришел в себя. «Нет», — в отрицании мотнул головой привязанный к стулу арестант. Воспоминания о твердости и силе воли предков придали Малфою сил, да и истерика, показавшего слабину министра, всегда спокойного до чопорности королевского дворецкого, как-то в детстве пообщался по случаю, здорово порадовала. «Я не предам его, Корнелиус. Твои усилия сломать или купить меня тщетны. Можешь возвратить меня обратно, можешь убить, но я все равно ничего тебе не скажу, не могу и не хочу. Что ж, ты выбрал свою судьбу. Думаешь, ты такой уникальный? Думаешь, тебя некем заменить? Ха, найдутся и другие, не желающие сгнить в Азкабане заживо». Фадж, будто ему пришла в голову какая-то неожиданная мысль, на мгновение запнулся. «Хаэм, да, не найдутся, а уже есть. Есть другой лорд, с которым я смогу договориться». Кивнул он сам себе и пошел в сторону выхода. Несмотря на неказистость помещения, различными защитными артефактами оно было оснащено по высшему разряду. В их числе были и антиоперационные барьеры. Конечно, об этом домике в глуши как бы никто, кроме Фаджа и Далиша, не знал, но что делать с Малфоем? — спросил Аврору, вновь надевшего маску спокойной доброжелательности министра. «Сотри ему память за сегодняшний день и запихни обратно в камеру. Бумаги на посещение возьмешь где обычно. Подлечить? Да. Хотя, нет. Пусть знает. Но сдохнет и мордрит с ним. Все вопросы к дементорам». Глава 91. Работа на отдел тайн. Части. Несмотря на то, что ефрейторов в магическом мире никогда не было, порочная практика ефрейторских зазоров, как оказалось, присутствует и тут. Да еще как. Согласно написанному в письме, выход на работу у нас должен был состояться в четверг. Однако и в четверг, и в пятницу смешанные посты с четверки Авроров и четверки патрульных прямо на свежепоставленном при входе в атриум министерства КПП заворачивал нас назад к дымолетным каминам. «Ничего не знаем. В списках вас нет, так что нечего здесь шляться». Может быть, это был такой хитрый расчет, так как за четверг и пятницу мы более-менее доделали то, что не успевали в спешной подготовке предыдущих дней, но факт остается фактом. В наших услугах отдел тайн не так чтобы уж очень и нуждался. И если в четверг мы таким пренебрежением были даже как-то немного оскорблены, мы ведь трудились, готовились, нервничали, а к нам вот так вот, то к выходным уже привыкли и радовались короткому рабочему дню, очень короткому, даже иронизировали, что хорошо бы после Хогвартса устроиться на работу с таким же графиком посещения рабочего места. Суббота тоже начиналась как обычно. Утром, часов в 8, члены моей команды по одному прибыли в Крэпт Мэннер. Мы с Уильном к этому времени уже позавтракали и были переодеты для работы в поле, то есть по современной макгловской моде. Парни переодевались после прибытия, так как все, даже Джастин, хранили рабочую одежду у меня. Сделано это было ради соблюдения секретности, так как рассказывать о своей бесплатной подработке родителям они не спешили. Ну или нет, во всяком случае, именно этим они объяснили мне свою просьбу. После переодевания мы друг за другом через камин моего дома переместились в министерство. Привычно сбились компактной группкой, два предыдущих дня мгновенно выработали у нас этот рефлекс, так как бурный поток стремящихся на работу волшебников мог легко разметать нас по стенам или даже вдавить обратно в камин с весьма печальными последствиями, и только потом сообразили, что толпы-то и нет. Просмеявшись, пошли к столам, за которыми сидели проверяющие. Благодаря уикенду в атриуме министерства было настолько пустынно, что стоявший на выходе волшебник, лицо которого из-за чар отвода глаз описать было невозможно, сразу же привлек к себе наше внимание. «Это за нами», — подумал я и тяжело вздохнул. «Эх, только-только начинаешь понимать, что такое хорошо, а что такое плохо, как хорошие, казавшиеся плохим, сменяются настоящими проблемами». Мысленно я простился с планами на день, которые в большинстве своем так или иначе касались подготовки к исполнению Боунс. И действительно, халява закончилась. Неизвестный маг в характерной для невыразимцев маске незаметности подзывающе махнул нам рукой. Проверяющий от патруля спросил наши имена, сверился со списком, поочередно провел вдоль тела каждого волшебной палочкой, как полицейским сканером в аэропорту, что-то проверяя, после чего кивнул внимательно следивший за проверкой четверки авроров. Их пристальное внимание объяснялось недобросовестностью в выполнении должностных обязанностей, а банальной скукой. Сейчас им, кроме как на нас смотреть, больше нечем было заняться. Запирание конюшни после того, как лошадь уже украли, в любом обществе действует на дисциплину охранников крайне разлагающе. Ни щитов, ни палочек в позициях для начала самых удобных связок, подумал я. А если бы мы были упивающимися подобородкой, эх, я бы все не так устроил. «Называйте меня Джон Смит», — холодным и безэмоциональным голосом произнес невыразимец, вырвав меня из раздумий о структуре спецслужбы, правилах несения караула на стационарных постах и о том, как бы все это организовал я. И хотя профильного образования я не имел и службы соответствующей не нес, однако даже из общедоступных источников вроде кино, книг и интернета знал столько, сколько застрявшим в средневековье волшебникам и не снилось. «За мной», — скомандовал он и пошел к лифтам. «Слышь», — ткнул Уин в бок Захарию, «чет твой дядюшка совсем не ласков к своему племяннику и его друзьям. Давай, облегчи душу, чем ты его так обидел». «Какой дядюшка?» — удивился Захария. «Ну, наш мистер-проводник», — сделав невинное лицо, ответил мой брат, и, не выдержав, прыснул, глядя на недоумевающего приятеля. Надо признать, что вроде бы тихоня Хаффлпаффиц Уин до этого любил подъебнуть. Ну а после того, как фамилию поменял, вообще стал берега терять. Я все понимаю, парню привалило счастье, чудесным образом перепрыгнуть через принципиально непреодолимую пропасть. И теперь он отрывается вовсю за годы насмешек богатых чистокровных над бедными полукровками, но нужно же видеть границы. Короче, в обязательном порядке требуется сделать внушение, пока это не привело к каким-нибудь нехорошим последствиям, сделал я себе зарубочку в памяти. Уровень 3. Департамент устранения последствий магических происшествий и катастроф, произнес магический автоинформатор, когда кабинка, в которую мы все молча зашли, прекратила движение. Все так же молча Джон вышел и пошел куда-то вперед, периодически поворачивая на никак не обозначенных перекрестках. Мы послушно тянулись вслед за ним, хотя лично мне эти пустынные коридоры неприятно напомнили виллу Каркарова. И если судить по кислым лицам присмиревших приятелей, не мне одному. Хаэм, извините, а куда мы идем? На уровень отдела тайн это как-то не похоже, вежливо обратился я к представителю организации, к которой даже Вальдемарт относится с уважением. Своими отнюдь не тихими насмешками Уильям сдал мне далеко не лучшие карты для начала разговора, судя по задеревеневшей спине провожатого, Подначку в адрес Захарии он принял за насмешку над собой, но получить пояснение было необходимо. Заодно от тяжелых воспоминаний и сам отвлекусь, и парней отвлеку, пока они еще чего-нибудь в запале не брякнули. Комитет по выработке объяснений для маглов. А, все там, отрезал волшебник. Дальше я углубляться не решился, чтобы окончательно не испортить настроение нашему временному, но все же начальнику. Тем более, уровень 3 Министерства магии, это не третий этаж Аскабана, так что вряд ли нас ожидает что-то особо страшное. Несмотря на выходной день и довольно пустынные коридоры, министерство жило и работало. Туда-сюда непрерывно летали наглые, так и норовящие попасть острым клювом прямо в голову письма самолетики. Из некоторых кабинетов сквозь плотно закрытые двери слышался шум активно проходящих совещаний. Причем ни единого слова различить было нельзя, сколько ни прислушивайся. Именно так работали чары приватности, наложенные на двери в кабинеты и совещательные комнаты Министерства для защиты от утечки важной, а потому, дорогой информации. «Приятно чувствовать себя в теме», – подумал я. «Спасибо, Амбридж, многое рассказавший мне о работе Министерства, как оно есть. Нужно будет ей какой подарок или не нужно? Кстати, а когда у нее день рождения?» Долго поразмышлять над достаточно непростым вопросом, как оказать Амбридж должное уважение и при этом ни в коем случае, чур меня, не очутиться у нее в постели мне не пришлось. Буквально через пару минут мы остановились перед ничем не примечательной дверью, за которой что-то бурно обсуждали. Джон Смит почему-то хмыкнул, достал волшебную палочку, набросил на дверь несколько заклинаний, без вербальной составляющей, кстати, тихонько щелкнув замком, дверь приоткрылась, и шум разговоров стал сильнее. Оглянувшись на нас, невыразимец приложил в понятном каждому жесте палец к губам и, дождавшись наших согласных кивков, тихо зашел внутрь. Мы осторожно последовали за ним. Основываясь на полученной аудиоинформации, мой мозг исподволь выстроил предполагаемую архитектуру, размер и наполненность помещения. Получилось что-то вроде преснопамятного зала заседаний суда Визингамота, этакий немаленький амфитеатр, забитый волшебниками, спорящими друг с другом на трибунах. Ну а несоответствие расстояний между дверьми в коридоре и линейных размеров комнат, списал на магию. Когда внутри обычной палатки может уместиться целый особняк, неужели сложно всего лишь расширить комнату? Однако, зайдя внутрь, я понял, что ошибся практически в каждом своем предположении. Нашим глазам предстал относительно небольшой офис, строго вписывающийся в евклидову геометрию коридоров. Более того, в помещении, плотно заставленном столами и шкафами, безошибочно слышанному эху шума толпы взяться было неоткуда. Как, впрочем, негде и поместиться этой самой толпе. Всего я насчитал 8 тесных рабочих мест, и 7 из них пустовали. Что творилось на 8-м, от двери мы видеть не могли, так как шкафы были составлены таким образом, чтобы огородить в углу этакий бюджетный личный кабинет. Пока я удивленно озирался по сторонам, сколько времени здесь живу, а все равно свыкнутся с тем, что любой орган чувств может быть легко и непринужденно обманут, я так и не смог. Джон тихо подкрался ко входу в кабинет местного начальника. Он быстро, но плавно заглянул за угол шкафа и тут же отдернул голову назад, после чего повернулся и жестами указал нам пройти вдоль противоположной стены так, чтобы и у каждого из нас появилась возможность понаблюдать за представлением из первого ряда. Осторожно придвинувшись вплотную к вставшему заинтересованным столбом на самом удобном месте Смиту, который Захария, я увидел, что кабинет, в отличие от остальных рабочих мест, не пустовал. Там обнаружился волшебник, или волшебница в мужской одежде, что менее вероятно, который явно находился в полной гармонии с окружающим миром. Об этом свидетельствовала каждая деталь открывшейся нашему взгляду картины. И кресло, особо мягкое и удобное, даже со стороны смотревшееся не как шерпотребовская поделка. И руки, обнимающие запрокинутую за мягкий подголовник голову. И ступни, подергивающиеся в такт неслышной музыке, обутые в магловские туфли, что легко определялось по подошве, так как ноги были по-ковбойски закинуты на стол. Волшебник был занят. Все его внимание было сосредоточено на изучении свежего образца магловской культуры. Занимался он этим, естественно, лишь в целях лучшего выполнения служебных обязанностей, подбора будущих объяснений для маглов. Ведь глупо подозревать, что чистокровный волшебник будет рассматривать разворот с цветной фотографией не слишком одетой модели в журнале Playboy ради чего-то другого. Да еще в тишине личного кабинета, мысленно усмехнулся я. Кстати, только сейчас обратил внимание, что здесь не было никакого фонового шума, что тоже совершенно естественно. Получение и обработка новой информации требуют тишины. Наш провожатый картинным жестом бесшумно хрустнул костяшками кулаков и поднес кончик волшебной палочки к горлу. Я, мгновенно догадавшись, что случится дальше, быстро прикрыл уши руками. В своих ожиданиях я не обманулся. Симулируем. Заревел невыразимец не хуже сдернутого складки дракона. Опять. А работать кто? На этом Смиту пришлось срочно убрать палочку от горла, чтобы выставить несколько щитов. Слетевший с кресла еще при первых же звуках волшебник наконец-то пришел в себя, мигом взбесился, выхватил свою волшебную палочку и в пулеметном темпе выпустил очередь лучиков боевых проклятий. Щиты прогорели быстро, но за это время Смит успел метнуться назад и встать рядом с нами, спрятавшимися за шкафом. Потеряв цель из виду, осажденный любитель макгловской порнографии подозрительно затих. «Эй, Джерри! Джером Гувер, успокойся!» — крикнул Джон, когда пауза стала совсем уж напряженной. В ответ получил поток мата и проклятий, не боевых, а словесных, которые выслушал с полнейшим удовлетворением, качая головой на особо заковыристых перлах. Когда же собеседник выдохся, Смит продолжил объяснение. «Это не нападение, это я, Смит. Джимми, ты, что ли?» Неуверенно спросили из-за бруствера. «Я», теперь уже недовольно мотнул плечами невыразимец и вышел из-за шкафа. Не стыдясь любопытства, мы выглянули из-за угла. Дуэли министерских бюрократов происходят не каждый день, а мы уже достигли достаточного уровня мастерства в боевой магии для того, чтобы эта схватка нам стала уроком. Но в лучших чувствах мы оказались обмануты, продолжение не последовало. Ну конечно, вылез из-за стола тот, к кому Смит обратился по фамилии Гувер. Кто еще способен на такие ублюдские шуточки? Только старый добрый кривой Джим. Еблан, я уже был готов вызвать охрану. Ты же знаешь, как я ненавижу вот это. Судя по реплике и тону, которым она была произнесена, невыразимец был больше недоволен своим прозвищем, чем угрозой встречи с магическим аналогом группы быстрого реагирования. А зря, зря то проклятие с тебя, хуесоса, так быстро сняли. Слишком мало ты походил скрюченным уродом, раз так ничего и не понял. Месяц, а надо было хотя бы год. Может быть, хоть тогда до тебя, пидораса, дошло бы, как бесит людей твои шуточки. Злость этого любителя расслабиться без отрыва от производства я мог понять. В качестве расплаты за невнимательность при нецелевом использовании рабочего времени сейчас ему приходилось сопровождать разговор взмахами волшебной палочки. К счастью, репаро или его какого-то продвинутого аналога хватало, чтобы восстановить все то, что было порушено его заклинаниями. Когда-нибудь дождешься, репаро, репаро, да вставай на место, тупая полка. Вот, что кто-нибудь в твою невыразимую рожу влепит аваду, и плевать ему будет на последствия, штопанный ты гондон. А если бы я использовал штатную защиту, ведь ее твои молчаливые приятели разрабатывали.